Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку Мадеры, Петр насмешливо подумал. Толк знает. После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и не торопясь жевал. Тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь все так же сосредоточен на кончике носа. Петр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал. Про Наталью не спрашивает. И прошлый раз не спросил, стыдится, ни о ком не спрашивает, мирские, а он праведник. Его люди ищут. Сердито шафнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал, «Ловко ты укрылся тут, хорошо. Раньше было хорошо, теперь хуже. Богомолов много, приемы эти». «Приемы?» — Петр усмехнулся, как у зубного доктора. «Хочу перевестись поглуше куда-нибудь», — сказал монах, бережно наливая вино в рюмки. «Где спокойнее?» — добавил Петр и снова усмехнулся. А монах высосал вино, облизал губы темненьким тряпичным языком и заговорил, качнув костяной головой. «Очень заметно растет число обеспокоенного народа, прячутся, скрыться хотят от забот». «Этого я не вижу», — возразил Петр, зная, что говорит неправду. «Это ты спрятался», — хотелось ему сказать, — «а тревоги тенью за ними». На языке Петра сами собою вспухали слова упреков, ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом, «Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет, делай свое дело, не форси умом, проживешь спокойно». Но брат, должно быть, не слышал его слов. Оглушенный своими мыслями, он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь. Ряса потекла с него черными струйками. Кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь. «Приходят, просят, научи. А что я знаю? Чему научу? Я человек не мудрый. Меня настоятель выдумал. Сам я ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осуди, учи». «А за что осудили?» — намекает, — сообразил Артамонов-старший, — «жаловаться хочет». Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу. Он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата. «На судьбу многие жалуются. Только это ни к чему. Так довольных незаметно», — сказал Горбун, прицеливаясь глазами в угол на огонь лампады. «А тебе еще покойник родитель наказывал, утешай, будь утешителем!» Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бороденку свою в горсть и стер ей усмешку, продолжая сеять в сумок слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство, и настороженное ожидание опасного. «Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый. Это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей, а для меня это должность трудная». Это, брат, строгое дело. Чем утешать-то? Терпите, говорю. А вижу, терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь. Это наш Мурзин, пьяница, — сказал Артамонов-старший, желая отвести, оттолкнуть что-то. Он уже мнит себя судьей Богу. Для него уж Бог миру не хозяин. Теперь таких дерзких немало. Тут еще безбородый один. Заметил ты? Это злой человек, этот всему миру недруг, приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать. Монах говорил все живее, вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения. Петр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение Горбуном своей виновности успокаивало. Виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется, заявляет, что неправильно осужден. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему, «Это меня осудил ты». Нахмурясь, играя, он подыскивал слова самозащиты. «Да», — говорил Горбун, — «и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуются. Люди все назойливее, мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас недели две ученый, молодой, но еще как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне». Ты, говорит, укрепи его простотой твоей. Ты, говорит, скажи ему, вот что и вот как. А я на чужие мысли не памятлив. Он ученый-то, часами из меня жилы тянул. Говорит и говорит. А я даже его слов не понимаю, не то что мысли. Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать. Это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему мы причащаемся. Тело Христова примите, источника бессмертного едите. Богохулит. Пусть говорит. Будет Бог с рогами, но чтобы один, иначе невозможно жить. Замучил он меня, забыл я все научения отца Федора, кричу. Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение. Настоятель после ругал меня. Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул? Да вот как. Рассказ показался Петру смешным, и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова-старшего. «О Боге трудно говорить», — проворчал он. Трудно согласился отец Никодим и спросил Маслина горько. «Помнишь, отец учил, мы люди чернорабочие. Высока для нас премудрость эта, помню». «Да, отец Федор внушает, читая книги, я читаю. А книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли, их книгой не покроешь. Сектант пошел отовсюду». Люди рассуждают, как сны рассказывают, или с похмелья. Вот Мурзин этот. Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мякиш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая. Отец Феодор говорит, вся беда от разума. Дьявол разжег его злой собакой, дразнит, и собака лает на все зря. Может быть, это и правда, а согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, веселый, он иначе думает. Разум дитя. Ему все игрушки, все забавно. Он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает. «Пожалуй, опасно ты говоришь», — заметил Петр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его. «Напился монах», — пробовал он успокоить себя. В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Петра. На маленьком черном квадрате окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плел свою паутину. «Все мысли опасны, особенно простые. Возьми Тихона». «Полуумный, нет, напрасно. У него разум строгий». Я вначале даже боялся говорить с ним, и хочется, а боюсь. А когда отец помер, Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебе и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Тихона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупости ее, а на Бога. И Тихон сразу приметил это. Вот, говорит, комар живет, а человек. Бредишь ты, строго заметил Петр. Выпил лишнее. Какая монахиня? Никита настойчиво продолжал. Тихон говорит, «Если Бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям, и не все пожары от человека. Леса молния зажигает, и зачем было Каину грешить? На смерть нашу, на что Богу уродство всякое, горбатый, например, на что ему? Ага, вот оно что», — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на Бога очень успокаивают его. Это хорошо, что монах не жалуется на родных. Каина нельзя понять. Этим Тихон меня как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал, уйду в монастырь, погаснет. А нет, так и живу в этих мыслях. Прежде ты об этом молчал. Всего сразу не скажешь, да я, быть может, всю жизнь молчал. Но богомольцы мешают, совесть тревожит. И опасно вдруг выскользнуть. Тихона в моих-то речах. Нет, он человек умный, хоть, может, и я не люблю его. Он и про тебя думает. Вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие. Это еще что, сердито спросил Петр. Что он может знать? Знает, дело говорит, обман. Слышал я, его дурака прогнать нужно, да много знает он о семейном нашем. Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека. Он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжая жестяными словами. Тихона тоже обидел кто-то, он оторвался от всех, как разоренный. Нужно было отвести монаха от этих мыслей. «Что ж ты теперь не веришь, что ли, в Бога-то?» — спросил он и удивился. Он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так. «Трудно понять, кто теперь верит», — не сразу ответил монах. «Думают все много, а вера незаметна. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о Боге с рогами говорил». «Брось», — посоветовал Петр, оглянувшись, — «все это от скуки, от безделья. Запрячь бы всех железные хомуты». «Нет, вдвоих верить нельзя», — настойчиво сказал отец Никодим. Уже второй раз на колокольне били в колокол. Мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил, — «На службу пойдешь?» — «Не хожу. Ноги стоять не дают». «Тут за нас молишься?» — монах не ответил. «Но мне бы уснуть, устал я в дороге». Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла. Осторожно поднял угловатое тело свое, позвал «Митя, Митрий!» и снова опустился, виновато сказав. «Прости, забыл я, келейник-то в моей гостинице спит. Услал я его, хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники». Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму под холодный пыльный дождь, то подумал. Не хотелось болтуну, чтобы я ушел. И внезапно со знакомым страхом Артамонов-старший почувствовал, что снова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль на жирное пятно фонаря. «Нет», — поспешно думал он, спотыкаясь, — «все это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится. Нет. Надобно твердо жить. Вот как Алексей разыгрался, он и обыграть меня может». Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе-дворнике. Что это за человек, Тихон? На все вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мысли околдован брат. «Утешитель», — думал он о брате, — «а вот Серафим, простой плотник, умеет утешать». Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди. Петру подумалось, что это должно быть пекарь Мурзин, купец с больной ногой и человек с лицом пьянца. «Пьянствуют, наверное». Монастырский сторож изредка был колотушкой в чугунную доску, потом вдруг очень торопливо, как бы опоздав, испугавшись, за благо вестелик заутренний, и под этот звон Петр задремал. Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом в кость и снизу вверх. Артамонов-старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почты. «Что ж это они? Я выгоден им, полезен. Так, а куда ж ты? Может, странствовать буду. С больными-то ногами?» «И без ноги двигаются». «Это верно двигаются», — согласился Петр. Помолчали. Затем Никита сказал. «Тихону поклонись. Еще кому? Всем». «Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет? Что спрашивать? Я знаю, он умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда. Зимой не уйдешь». «Почему? И зимой ходит». «Верно ходит», — снова согласился Петр и предложил брату денег. «Давай на починку мельницы пойдут». «К настоятелю не зайдешь?» «Некогда, лошадь подана». Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата. Правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил, «Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал. Ну что там, мы братья. Думаешь, думаешь по ночам-то. Да-да. Ну прощай». Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень. «Прощай», — проворчал он, сняв фуражку. Голову его обильно мосолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом. Было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами. «О чем говорят?» — думал Петр. «Бог дожди не вовремя посылает. Это все со зла, от зависти, от уродства, от лени. Заботы нет. Без заботы человек, как собака без хозяина». Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не вовремя, и снова серым облаком его окутали невеселые думы. Чтобы избавиться от них, он пил водку на каждой станции. Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.